Дьявол с лукавством побуждает нас, вместо того, чтобы раздражаться на него самого, внушает нам замечать грехи ближнего, чтобы нас озлобить, раздражить против человека, возбудить презрение к нему и таким образом держит нас во вражде с ближними и с самим Господом Богом. Потому надо презирать самые грехи, погрешности, а не ближнего, делающего их по наущению дьявола, по немощи, привычке. Ближнего же жалеть с кротостью, с любовью вразумлять его, как забывающегося или как больного, как пленника, невольника своего греха. А злоба, презорство наше к ближнему согрешающему только увеличивает его болезнь, забвение, духовный плен его, а не уменьшает. Да и нас делает как бы умопомешанными, больными, пленниками собственных страстей и дьявола, их виновника.